По-вашему, все женщины-геологи должны отсиживаться в Магадане? Вот что, товарищ Новикова. Пока вы будете работать в районе Магадана, это решено, и никаких изменений в распределении специалистов не будет. Единственное, что я могу сделать для вас, это позвонить в кадры и попросить не направлять на Среднекан вашего товарища, ну, скажем, по семейным обстоятельствам. Если это для вас важно... «Да что вы!» – ужаснулась она. «Никаких семейных обстоятельств нет. Да вы просто не знаете Йорку. Он все равно уйдет. А вот если узнает, что его хотели оставить из-за меня, то я не знаю, что мне тогда будет. Борис Иванович, я ничего не боюсь. Не все женщины слабые и плаксы. Прошу вас, найдите возможность направить меня». Она умоляюще подняла глаза, полные слез. «Вижу, вижу, а все же послать возможности не имею». Валя выбежала, не прощаясь. Остановилась она у зеленого палисадника с кустами сирени. «Надо же было разреветься, как дури», — подумала она, вытирая глаза. «Смотри-ка, женщина плачет. Пойди, Сашка, узнай, может, кто обидел или что случилось?» — донесся сочувственный голос. «Не беспокойтесь, сама кого хочешь обижу», — задорно крикнула девушка и завернула за угол. Солнце уже скрылось за вершинами сопок. Город погружался в мягкие тени вечера. Валя не любила сумерки. Ей казалось, что в них много грустного. Здание университета возвышалось над городом. Отсюда была видна бухта и набережная Владивостока. Она увидела мачты своего парохода и заспешила домой. В их отделение спустился Краснов. С ним пришли и сопровождающие его ребята, среди них Колосов. Женщины принесли в Твиндек цветы, веточки зелени, и каждая, как могла, украсила свой уголок. Пахло сиренью, травой, как в лесу. «Принимайте гостей, не помешаем», — проговорил весело Краснов и, поправляя на ходу складки гимнастерки, быстро прошел к длинному столу. «Пожалуйста, милости просим, проходите». «Пришли посмотреть, как вы тут устроились, и побеседовать». Он улыбнулся. «Ого, да у вас тут целый ботанический сад. Это хорошо. Что-что, а сирени на Колыме нет. Наслаждайтесь, пока возможно». «Вам нравится?» «Говорят, это цветок любви», — протянула ему ветку сирени разбитная полногрудая телеграфистка Лиденька Лялина. «Мне? Моя весна, дорогая, прошла. Цветы любви, пожалуй, подойдут вон тому молодому человеку», — он показал на Колосова. Юра, смутившись, подтолкнул Белоглазова. Лида подала ему свой букет. «Со значением!» «Букет мне? Ого! Вот это здорово! Ну кто бы мог подумать!» Забормотал он растерянно и тут же сунул его в чьи-то руки. Прокатился смех. Завязалась непринужденная беседа. Женщины спрашивали о морозах, о том, какие теплые вещи брать с собой, можно ли привозить детей. Будут ли школы, сады, детские ясли? «А на Колыме есть ЗАГС?» – спросила Лиденька. Краснов отвечал. Валя следила за его с веселой хитринкой глазами, насмешливыми и умными. А Краснов, отвечая на вопросы, увлекся и уже говорил о новом поколении колымчан, для которых Колыма станет родиной. Вале еще не приходилось встречать людей, способных так просто унестись в мир будущего. Ей захотелось совершать подвиги, стать сильной и выносливой. «Спасибо вам! Спасибо за все! Какой вы сильный! Неужели можно так любить?» Неожиданно перебила его Валя, смутилась и не закончила фразы. Краснов просто сказал: «Ну, это вы слишком! Разве можно не любить Колыму? Это край сильных!» Он засмеялся, скользнул глазами по своей сухощавой, совсем не богатырской фигуре и добавил: «Хотя и говорят, что в здоровом теле здоровый дух, но я не разделяю эту точку зрения. Здоровый дух – это дело нас самих, а тело выдержит. Я рад, что у вас боевое и хорошее настроение. Это сейчас самое важное». Краснов уходил из общежития с удивительной легкостью на душе. С утра он знакомился с техникой, направлявшейся на Колыму. Все это было так потрясающе огромно,